Глава 16. Да, слушаю. Ты сейчас в Барлонте. Там живет некий Имран Хот, местный Альфонс и Бабник. Тебе надо избавиться от него. Мы помним твои условия. Из-за того, что он влюбляет в себя и бросает женщин, на его счету с десяток тех, кто совершил из-за него самоубийство. Так что можешь не переживать насчет его виновности. И да, он находится на ступени эксперта. На этом разговор закончился. Я тяжело вздохнул. Информации, конечно, минимум. Где этот Ход живет? Хотя, если он такой известный бабник, то, несомненно, в городе должен быть личностью заметной. На удивление выяснилось, что о нем знает Весиена. До ужина я провалялся на кровати, решив дать себе немного отдыха, игнорируя укоризненные взгляды Али и Лани, которые занимались медитацией. А вот на ужине просто поинтересовался у вампирши насчет Имрана Хота. «Знаю его», — хмыкнула та. «Не лично, конечно, но слышала. Примечательная личность. Говорят, ни одна женщина перед ним не может устоять. Правда, он на замужних не обращает внимания. Иначе то, что он пока еще жив, я объяснить не могу. В общем, знает, где промышлять. Вдовы обычно его привлекают». «Ты знаешь, где он живет?» — поинтересовался я. «Нет, но думаю, ты такое можешь у любого жителя узнать. Зачем тебе?» На меня уставились три пары удивленных глаз. Моргана, бросив безразличный взгляд, лишь пожала плечами и вернулась к еде. Да, эльфийка сильно изменилась. После того, как она принесла клятву, казалось, какая-то часть жизненных сил покинула Моргану. Будто сейчас жила по инерции. Но мне и не нужны ее эмоции. Хотя иногда такое поведение раздражало. «Надо», — коротко ответил я, увидев понимающий взгляд Алии. Моя девушка явно догадалась, почему интересуюсь этим Хотом. Лишь она знала о гильдии убийц. Мой ответ явно не устроил Весиену, но вампирша не стала продолжать расспросы. А после я поговорил с одной из официанток и выяснил, где живет моя будущая жертва. Кстати, девушке тоже, судя по всему, очень хотелось знать, зачем мне нужен этот адрес. У нее на лице было все написано, но спросить она не решилась. А когда стемнело, предупредив Алию, что, возможно, меня сегодня ночью не будет, вышел на улицу. Дом Имрана Хота находился в трех кварталах от гостиницы, и на этот раз он не был особняком. В трехэтажном доме он занимал весь третий этаж и крышу, на которой было построено что-то вроде крытой веранды. Но и на третий этаж вел отдельный выход. По идее, если этот Имран эксперт, то невидимость должна прекрасно сработать. А с помощью моего кинжала справиться с ним не представляло никакого труда. Только я уже привык к тому, что всегда появлялись какие-то неучтенные преграды. И слишком легким казалось это задание. Вот в такое мне точно не верилось. Но, как говорится, посмотрим. Набросив на себя невидимость, я поднялся на третий этаж. Судя по звукам, доносящимся из апартаментов моей жертвы, она была там явно не одна. Я прислушался. Кто-то явно с кем-то ругался. Что ж, дверь, ведущая в квартиру Имрана, была весьма солидной и, понятное дело, закрытой. Однако, выглянув на улицу, увидел, что окно квартиры находится всего в метрах трех от меня. Рискнем. Давно я не использовал свои артефактные ботинки. Еще можно добавить плетение левитации. В комбинации с ними весьма полезная штука. Добравшись таким образом до окна, завис перед ним. За окном увидел туалетную комнату, ванна, унитаз. Неплохо живет Имран Хот. Все-таки подобные комнаты здесь являлись больше предметами роскоши в обыденной жизни. Но понятно, что себя любимого хозяин дома явно не обижал. Окно было, на мое счастье, слегка приоткрыто, и в следующую минуту я уже стоял на полу, вымощенном разноцветной плиткой. Прикрыв окно, так как оно было до моего появления, прислушался. Голоса слышались все отчетливее. «Деньги ты мне вернешь, любовничек!» Голос был явно женским. «Иначе я лично отрежу твой предмет гордости. Нечем будет тогда зарабатывать!» В голосе звучало презрение. «Ты знаешь, кто мой брат?» «Я все отдам!» Ответил мужской голос, который показался мне весьма спокойным, даже, можно сказать, медитативным. «Чуть позже. И брата я твоего знаю, не переживай». Приоткрыв дверь, увидел большую комнату, в которой друг напротив друга стояли мужчина и женщина. Имран Ход, по всем законам жанра, был импозантным мужчиной. Короткая бородка, аккуратно зачесанные назад черные волосы, холеное лицо и подтянутая спортивная фигура, в которой чувствовалась какая-то уверенность и властность. Теперь понятно, почему женщины вешались на него. Даже сейчас в халате, наброшенном на голое тело, он выглядел уверенным в себе. Взгляд его, обращенный на невзрачную женщину средних лет, стоявшую напротив, был снисходительным. Его не смущало даже то, что женщина находилась на ступени магистра и держала в руках короткий меч, а Имран даже щиты на Аля не поставил, настолько уверен в себе. Интересно, могу ли я воспользоваться ситуацией? А если мою жертву убьет кто-то другой? Думаю, тогда вряд ли мне засчитают выполнение задания. Но судя по тому, как уверенно вел себя господин Ход, Имран был абсолютно уверен в собственной безопасности. Странно и нелогично. Что-то здесь не так. «Вамира, иди домой», — сообщил тем временем мужчина даме с мечом, «и убери оружие. Все равно ты им воспользоваться не сможешь. Не хватит у тебя духа на это. Да и силенок тоже. В конце концов, что ты хочешь от меня? Я не принуждал тебя со мной спать и делать мне подарки, как и не принуждал давать мне денег взаймы. Но и, насколько помню, мы не давали друг другу никаких клятв и обязательств. Напомни, я говорил тебе, когда точно верну деньги. Может, мы с тобой женаты? Молчишь?» Он ехидно смотрел на растерянную женщину. Ловким движением он выхватил меч из ее рук. «Иди, Вамира». На этот раз голос Имрана был строгим. «Я сообщу, когда смогу расплатиться. Можешь жаловаться своему брату. Кстати, я с ним уже говорил, так что, думаю, дома тебя ждет сюрприз. И вряд ли он будет приятным». Некоторое время они смотрели друг на друга, после чего женщина расплакалась и бросилась к выходу, закрыв лицо руками. Хлопнула входная дверь. «Сумасшедшая!» — проворчал Имран, наливая себе в высокий бокал вина из стоявшего рядом кувшина. «Деньги, видите ли, отдать надо. А больше ничего не хочет? Ты, кстати, выходи, чего стоишь-то?» Я сразу и не понял, что он обращается ко мне. «Но как? Он же спиной стоит!» Но потом все стало ясно. «Я слышу шум в ванной комнате и знаю, что ты там. Кто ты?» С отобранным у мужчины мечом хозяин дома направился в мою сторону. Понятно, он меня не видит, но слух у него хороший. Не желая оставаться в маленькой ванной, я выскользнул из нее и, стараясь двигаться бесшумно, отошел по коридору к входной двери. Имран тем временем заглянул в комнату, которую я покинул. «Странно», — пробормотал он себе под нос. «Мне казалось, тут кто-то есть. Старею». Господин Ход направился в гостиную, но я ему не дал этого сделать, решив, что пора заканчивать ломать комедию. Осторожно вынув кинжал, я сделал выпад. Каково же было мое удивление, когда Имран сумел уклониться от него и внезапно бросился в гостиную, захлопнув за собой дверь. «Какого мелика тут творится? Покажись, убийца!» Раздался его голос за закрытой дверью. И по-прежнему голос был невероятно спокойным. А в следующий миг дверь распахнулась, и я еле успел поставить щит. На меня обрушился буквально фейерверк огненных заклинаний. Вот это и называется недооценка противника. Рано я расслабился. Ох, рано. Вот вновь из-за моей самоуверенности чуть не вляпался. Если представить, что убийца находится в узком коридоре, то при подобной атаке никакая невидимость не поможет. Пусть он был всего на ступень выше меня, но силен. Теперь мне приходилось отбиваться от его напора. И надо было действовать проворнее, так как долго я не продержусь. Что ж, еще одна штука от гильдии убийц. Будет тебе сюрприз. Я использовал телепортацию и очутился за спиной противника. На этот раз тот среагировать не успел, и кинжал Маргот без труда пробил дополнительный воздушный щит, которым этот предусмотрительный ублюдок прикрыл свою спину. Острое лезвие вошло под лопатку жертвы на всю длину. Имран всхлипнул и попытался повернуться, но этого у него не получилось, и Альфонс рухнул в коридор лицом вниз. «Фу», — выдохнул я. «Вот тебе и легкое дело. Как бы то ни было, я оказался на волосок от смерти. Если бы чуть помедлил со щитом. Но, как говорилось в крылатой фразе из земного мира, которую я вспомнил, история не знает сослагательного наклонения. Что случилось, то случилось. Однако все это будет мне хорошим уроком. Бросив взгляд на замерший в луже крови труп, я убрал кинжал в пространственное кольцо и скользнул обратно в ванную. Затем выбрался из квартиры тем же самым путем, каким и попал сюда. Ну а дальше все было просто. Вновь набросив на себя невидимость, спустился на улицу и еще через полчаса уже был в гостинице. Приняв душ, скользнул в постель к безмятежно сопевшей Алии. А утром на прикроватной тумбочке нашел две флюоритовые монеты. Как они там оказались, учитывая, что окна и двери нашего номера были закрыты, так осталось для меня загадкой. На завтраке моя всепонимающая девушка только тихо поинтересовалась, как прошло задуманное. Получив ответ «все нормально», она удовлетворилась им. А на спокойный и внимательный взгляд Весиена я просто не отреагировал. Теперь надо было заняться тем, ради чего мы приехали в город. Тут мне помогла Моргана, знавшая гильдии больше нас всех. Выяснилось, что она уже бывала в Барлонте. Как интересно. Но я узнал об этом только сейчас. На мой единственный вопрос, почему ты об этом не сказала, эльфийка, пожав плечами, ответила, да ведь ты и не спрашивал. Да. Я и не придумал внятного объяснения. И мы все вместе отправились в гильдию Гиннес.